Пушкин говорит не о том, что только писание является истинным делом писателя, а другие, чисто практические его дела, не имеют никакого значения для характеристики его личности. Но о том, что слово поэта – суть уже его дела, то есть что за свое писание поэт несет ответственность как за свое деяние, а не как за рассуждение по поводу своего деяния, из чего вовсе не следует, что к другим своим деяниям, не являющимся, собственно, писаниями, он относится с полным пренебрежением, как не имеющим никакого значения для суждения о нем. Пушкин не отрывал писателя от человека, подчеркивая нетождественность между ними. Толстой же становится на другой путь. Преклоняясь перед Руссо как писателем, он отводит от него всякие упреки в неблаговидных поступках. Недаром обнаружилось такое расхождение между Пушкиным и Толстым в оценке исповеди Руссо. Для Толстого она выше всяких похвал. Между тем Пушкин, безусловно, ценя ее, полон сомнений по отношению к ней, поскольку автор ее в целях возвеличения своего подвига в преодолении собственных недостатков поддался наговорам на себя. Толстой видит значение писателя более в его идеях или идеалах. Пушкин непосредственно в слове. Недаром то, что случилось с Толстым в истории с семейным счастьем, с Пушкиным никогда не могло случиться. Толстой, уже написав этот роман, и в значительной степени даже напечатав, вдруг обрушивается на него, как на произведение, компрометирующее его во всех отношениях. «Я теперь похоронен и как писатель, и как человек. Во всем слова живого нет. И безобразие языка, вытекающее из безобразия мысли, невообразимое». Обратите внимание. Безобразие языка от безобразия мысли. Как это не по-пушкински? Понятно, почему для Толстого такой сложной оказалась проблема совмещения человека и автора в писателе. В случае с Руссо он безмерно возвышает автора над человеком. А в случаях с такими близкими к простонародью писателями, как Семенов и Эртель, человека над автором. Руссо превозносит он за благородство и возвышенность мыслей, в сущности закрывая глаза на неблаговидные поступки. Напротив Семенова и Эртеля удостаивает превосходных оценок не за литературные дарования, а за сострадание к простым людям, поскольку они и сами близки были им по своему положению. На Толстого иногда будто нападает какая-то слепота. По поводу романа Эртеля «Горденины» он, например, пишет в предисловии к роману: «Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей». Можно подумать, что перед нами какой-то новый Гоголь, а в действительности самый заурядный автор. Чрезвычайно поучительно его сопоставление Семенова с самим Флобером в предисловии к его крестьянским рассказам. Есть известный рассказ Флобера, переведенный Тургеневым, «Юлиан Милостивый». Последний, долженствующий быть самым трогательным эпизод рассказа, состоит в том, что Юлиан ложится на одну постель с прокаженным и согревает его своим телом. Прокаженный этот Христос, который уносит с собою Юлиана на небо. Все это описано с большим мастерством, но я всегда остаюсь совершенно холоден при чтении этого рассказа. Я чувствую, что автор сам не сделал бы и даже не желал бы сделать того, что сделал его герой. И потому и мне не хочется этого сделать. И я не испытывал никакого волнения при чтении этого удивительного подвига. Но вот Семенов описывает самую простую историю, и она всегда умиляет меня. В Москву приходит деревенский парень искать место. И по протекции земляка-кучера, живущего у богатого купца, получает тут же место помощника-дворника. Место это прежде занимал старик. Купец, по совету своего кучера,